Знаешь ли ты, кто тебя возлюбил? Трудные дни, твою душу хранил. Ты расскажи, не тая в глубине, как и когда помогал он тебе. Сердце твое, пусть не молчит, может оно, как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Спаситель Христос. Нет, не забудь, пробуди в сердце страх. Вот ты живешь, завтра нет тебя прах. Только душа, утомительно ждет. О, как ей хочется снять тяжкий гнёт. Сердце твое, пусть не молчит, может оно, как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нёс. Он и теперь твой Спаситель Христос. Уплывает, как тень. Где ты, мой друг? Ведь сменяется год. Помни, что жизнь без суда не пройдет. Сердце твое, пусть не молчит. Может оно, как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Спаситель Христос. Спаситель Христос.